Династия одуванчика. Книга 1. Милость королей. Глава 1. Убийца. Дзуди. Седьмой месяц 14-го года правления единых сияющих небес. Белая птица, лишь изредка взмахивая крыльями, парила в чистом небе на западе. Возможно, она покинула в поисках добычи свое гнездо, находившееся в нескольких милях отсюда, на одном из высочайших пиков гор Эрме. Но день для охоты был не самым лучшим. Во владения хищника на залитых солнцем равнинах Парин вторглись люди. Тысячи зрителей стояли по обе стороны широкой дороги, выходящей из Дзуди, не обращая на птицу никакого внимания. Они пришли, чтобы увидеть императорскую процессию. По толпе пронесся дружный вздох восхищения, когда флот гигантских воздушных кораблей императора начал грациозно перестраиваться. Все смотрели в почтительном молчании на проезжавшие мимо тяжелые боевые колесницы и мощные катапульты для метания камней, на которых висели толстые связки бычьих сухожилий. Зрители прославляли предвидение императора и щедрость его инженеров, орошавших толпу душистой водой из ледяных повозок, прохладной и освежающей в пропитанном пылью и жарким солнцем северном Кокру. Они хлопали в ладоши, приветствуя лучших танцоров из 6 покоренных королевств Тира. 500 девушек из Фасы, обольстительно кружившихся в танце покрывал, зрелище, прежде доступное только королевскому двору в Баме. 400 фехтовальщиков из Кокру, выписывавшие клинками мерцавшие холодным светом хризантемы, демонстрируя зрителям мастерство и удивительное изящество. Дюжина элегантных и величественных слонов с дикого и малонаселенного острова Экофи, украшенных цветами 7 королевств. Самый крупный самец нес на спине белый флаг Ксаны, как и следовало ожидать, остальных украшали цвета покоренных земель. Слоны были запряжены в движущуюся платформу, на которой стояли 200 лучших певцов островов Дара, хор, само существование которого было невозможно до покорения Ксаны. Они пели новую песню, сочиненную великим ученым Люга Крупа в честь императорского тура по островам. На севере плодородная Фаса, зеленая, как глаза милосердного Руфидза. Пастбища под ласковыми дождями, скалистые туманные утесы. Рядом с движущейся платформой шли солдаты, которые бросали в толпу безделушки. Декоративные узлы в стиле Ксаны, сделанные из кусочков разноцветной бечевки, знак 7 королевств. Узлы символизировали процветание и удачу, и зрители изо всех сил старались заполучить чудесное напоминание о замечательном дне. На юге замки Кокру, поля сорга и риса, светлые и темные. Красные, в честь боевой славы, белые, как гордая рапа, черные, как скорбная кана. Зрители закричали с особенным восторгом, услышав строки, посвященные их родине. На западе прекрасная Эму, сокровищница Тутутики, сияющее изящество филигранных городов, окруженных двумя голубыми озерами. На востоке блистающий Ган, где цветут под покровом Тацзу, торговля и игры, богатый, как дары моря, образованный, как ученые. В серых туниках за певцами снова шли солдаты, которые несли великолепные знамена, украшенные изображениями чудес 7 королевств. Лунное сияние покрытых снегом от рогов горы Киджи, косяки рыбы, искрящиеся в озере Тутутика на восходе, всплывающие на поверхность крубины и киты, виды побережья Волчьей Лапы, радостные толпы на широких улицах Пана, столицы, серьезные ученые-мужи, обсуждающие политику с мудрым, всезнающим императором. На северо-западе возвышенные хаанцы, философский форум, способный увидеть пути богов на желтых ракушках лута. В середине окруженная лесами Рима, где солнечный свет пронизывает древние кроны и на землю падают тени, острые, словно черный клинок Фитова. И между каждым куплетом толпа пела вместе с певцами. Мы склоняем головы, склоняем головы, склоняем головы перед великой Ксаной, повелительницей воздуха. Зачем противиться? Зачем сопротивляться властителю Киджи, зачем соперничать, если мы не можем одержать победу? Если рабские слова кого-то и беспокоили в толпе Кокру, многие из которой сражались с захватчиками из Ксаны менее дюжины лет назад, их ропот заглушило мощное пение остальных. Гипнотическое монотонное плетение звуков обладало собственной силой, словно повторение слов придавало им убедительность и делало истинными. Но толпа еще не получила полного удовлетворения от зрелища, на которой собралась. Люди не видели главного участника шествия, императора. Белая птица была уже заметно ближе. Ее крылья казались широкими и длинными, точно лопасти ветряных мельниц Дзуди, что помогали поднимать воду из глубоких колодцев и качать в дома богатых горожан, слишком большими, чтобы принадлежать обычному орлу или стервятнику. Зрители начали поглядывать вверх и спрашивать себя, быть может, это гигантский сокол Мингин, который пролетел более 1000 миль от своего дома на далеком острове Руи и которого специально выпустили здесь императорские дрессировщики, чтобы произвести впечатление на толпу. Однако императорский шпион, прятавшийся среди зрителей, посмотрел на птицу, нахмурил брови, потом повернулся и начал пробиваться сквозь толпу к временной трибуне, где собрались местные чиновники. Предвкушение потрясающего зрелища только усилилось, когда мимо прошли императорские стражники, маршировавшие, точно колонны механических людей. Глаза устремлены в одну точку, руки и ноги двигаются в едином ритме, словно это марионетки, которыми управляет одна пара рук. Их дисциплина и порядок резко контрастировали с непринужденными танцорами, прошедшими ранее. После короткой паузы зрители одобрительно взревели, совершенно позабыв, что именно эта армия уничтожила солдат Кокру и опозорила его прежнюю аристократию. Толпа хотела увидеть зрелище, ей нравились блистающие доспехи и военное великолепие. Птица приближалась. Уже близко, уже близко. Два 14-летних мальчика проталкивались сквозь плотную толпу, точно пара жеребцов по полю сахарного тростника. Первым шел Кунигару, с прямыми длинными черными волосами, завязанными в узел в стиле учеников частных академий, коренастый, не толстый, но мускулистый, с сильными руками и бедрами. Его глаза, удлиненные и узкие, как у большинства жителей Кокру, светились умом и лукавством. Он даже не пытался вести себя вежливо, расталкивая локтями мужчин и женщин, чтобы поскорее пробраться вперед, и ему вслед неслись стоны и проклятия. За ним следовал Ринкода, долговязый и нервный, как чайка, летящая с попутным ветром за кормой корабля, и бормотал извинения разъяренным мужчинам и женщинам, которым приходилось расступаться перед его другом. «Куни, мне кажется, будет нормально, если мы останемся позади толпы», — сказал Рин. «Я правда думаю, что это не самая хорошая идея». «А ты не думай», — ответил Куни. «Твоя главная проблема в том, что ты слишком много думаешь. Просто делай». Наставник Лэнг говорил иначе. «Боги хотят, чтобы мы сначала думали и только потом действовали». Рин поморщился и уклонился в сторону, когда один из мужчин выругался и попытался его ударить. «Никто не знает, чего хотят боги». Куни двигался вперед, не оглядываясь. Даже наставник Лэнг. Наконец они выбрались из плотной толпы и оказались рядом с дорогой, возле проведенных мелом белых линий, за которые зрителям запрещалось заступать. «Вот это называется зрелище», — заявил Куни, глубоко вдохнув и оглянувшись по сторонам, а потом, когда мимо них прошли последние полуобнаженные танцовщицы из Фасы, одобрительно присвистнул. «Прямо-таки хочется стать императором. Замолчи. Неужели в тюрьму хочешь?» Рин нервно огляделся, не обратил ли кто-нибудь на них внимания. Куни частенько говорил ужасные вещи, которые можно было легко принять за измену. «Ну разве не лучше находиться здесь, чем сидеть в классе, вырезать из воска логограммы и учить наизусть трактат о нравственности Кона Фиджи?» — сказал Куни и положил руку на плечи Рина. «Ну признайся, ты рад, что пошел со мной?» Наставник Лэнг заявил, что не станет закрывать школу ради процессии, потому что император не хотел, чтобы дети прервали занятия, но Рин подозревал, что Лэнг принял такое решение из-за того, что ему не нравился император. Впрочем, нельзя сказать, что в основной своей массе жители Цзуди императора любили. «Наставник Лэнг совершенно точно не одобрил бы это», — сказал Рин, хотя и сам не мог оторвать взгляда от танцовщиц в вуалях. Куни рассмеялся. «Если наставник отходит нас тростью за то, что прогуляли 3 дня занятий, давай получим за это удовольствие. Вот только ты всегда умудряешься придумать умные объяснения и избежать наказания, а я получаю в двойном размере». Рев толпы достиг крещендо. Император сидел на троне пагоди, вытянув перед собой ноги в позе такрида и откинувшись на мягкие шелковые подушки. Только император мог сидеть так публично, потому что все остальные были ниже рангом. Трон пагода представлял собой 5-ярусное сооружение из бамбука и шелка, стоявшие на платформе из 20 толстых бамбуковых шестов, 10 вдоль, 10 поперек, которые несли на плечах 100 полуобнаженных мужчин, умощенных маслом, чтобы тела сверкали на солнце. 4 нижних яруса трона пагоды заполняли изощренные блестящие заводные модели, изображавшие 4 мира. Мир огня в самом низу, населенный демонами, добывающими бриллианты и золото. Далее мир воды, полный рыб, морских змей и пульсирующих медуз. потом мир земли, в котором жили люди, острова, плавающие в четырех морях, и, наконец, мир воздуха на самом верху, обитель птиц и духов, закутанный в одеяние из мерцающего шелка, в короне, изумительном творении из золота и сияющих самоцветов, над которой возвышалась статуэтка Крубина, чешуйчатого кита и повелителя четырех безмятежных морей, чей единственный рог был сделан из чистейшей слоновой кости, клыка юного слона, и чьи глаза, пара тяжелых черных бриллиантов, самых больших в Дара, взятых из сокровищницы Кокру, когда 15 лет назад он пал перед Ксаной, император Мапидор прикрыл глаза одной рукой, прищурился, посмотрел на приближающуюся огромную птицу и громко осведомился, что это такое. У подножия медленно движущегося трона пагоды императорский шпион сообщил капитану стражи, что все официальные лица Дзуди единодушно заявили, что никогда не видели такой странной птицы. Капитан шепотом отдал несколько приказов, и императорская стража, лучшие воины островов Дара, сплотила ряды вокруг сотни, несущий трон. Император продолжал смотреть на гигантскую птицу, которая медленно приближалась. Она один раз взмахнула крыльями, и император, пытавшийся расслышать ее голос, заглушенный шумом возбужденной толпы, понял, что он удивительно похож на человеческий. Турне по островам продолжалось уже более 8 месяцев. Император Мапидор понимал, что должен напомнить покоренному населению о своей силе и власти, но устал. Ему не терпелось поскорее вернуться в Пан, безупречный город, новую столицу, где можно наслаждаться собственным зоопарком и аквариумом. Там ему удалось собрать животных со всего Дара, в том числе и весьма экзотических, добытых пиратами, что плавали далеко за линию горизонта. Император хотел, чтобы трапезу готовил его любимый повар, однако был вынужден есть странные блюда, которые предлагали ему в каждом новом месте, возможно, лучшие деликатесы с точки зрения местной аристократии, но его утомляла необходимость ждать, пока дегустаторы попробуют каждое из них, чтобы проверить, не отравлено ли, а потом неизбежно оказывалось, что еда слишком пряная или острая для его желудка. Но самое главное, ему было скучно. Сотни вечерних приемов, которые устраивали местные чиновники и сановники, сливались в бесконечные однообразные топи. Где бы он ни появлялся, заверения в преданности и декларации смирения звучали одинаково. Часто у него возникало ощущение, что он каждый вечер сидит среди зрителей в театре и смотрит один и тот же спектакль, только роли играют разные актеры в разных костюмах и декорациях. Император наклонился вперед. Странная птица оказалась самым интересным зрелищем за прошедшие месяцы. Теперь, когда она подлетела ближе, он смог разобрать детали, и оказалось, что это вовсе не птица, а огромный змей из бумаги, шелка и бамбука, вот только веревки, которая тянулась бы за ним к земле, не видно. Под змеем, могло ли такое быть, висела человеческая фигура. Интересно, капитан императорской стражи помчался наверх по изящным спиральным ступенькам внутри пагоды, перескакивая сразу через 2 или 3. «Ринга, нам следует принять меры предосторожности». Император кивнул. Носильщики опустили трон пагоду на землю, и императорская стража остановилась. Лучники заняли позиции вокруг пагоды, а щитоносцы собрались у подножия, чтобы создать временное убежище и стену из огромных сомкнутых щитов, похожую на черепаший панцирь. Император постучал ногами по настилу, чтобы кровь начала снова циркулировать и он смог встать. Толпа почувствовала, что остановка не была запланирована, и зрители задирали головы вверх, стараясь увидеть мишень, в которую целились лучники. Диковинная парящая конструкция находилась всего в нескольких сотнях ярдов над ними. Человек на змее потянул за несколько свисавших вниз веревок. Птица-змей внезапно сложила крылья и нырнула к трону пагоде, преодолев оставшееся расстояние за несколько мгновений. Человек издал пронзительный крик, от которого толпа содрогнулась, несмотря на жару. Смерть Ксане и императору Мапидоры, доживет вечно великий хан. И прежде чем кто-то успел отреагировать, человек со змея метнул огненный шар в трон пагоду. Император смотрел на приближающуюся опасность, слишком ошеломленный, чтобы пошевелиться. Ринга. Капитан стражи мгновенно оказался рядом с императором, одной рукой столкнул старика с трона, а другой со стоном поднял тяжелое кресло из железного дерева, покрытое золотом, превратив его в гигантский щит. Шар разорвался, ударившись о трон, и на землю полетели обломки, шипящие и горящие сгустки смолы, потом последовали новые мелкие взрывы, и все вокруг охватило яростное пламя. Несчастные танцовщицы и солдаты отчаянно закричали, когда липкая горящая жидкость пролилась на их тела и лица, которые мгновенно поглотили огненные языки. И хотя тяжелый трон защитил капитана стражи и императора, несколько слабых огненных языков сожгли большую часть волос капитана, а также сильно опалили правую сторону лица и руку, однако император не пострадал, хоть и испугался. Капитан бросил трон, поморщился от боли, наклонился и закричал ошеломленным лучникам: «Стреляйте по готовности!» Он выругал себя за то, что стражники целиком и полностью подчинялись приказам. Это вело к утрате инициативы, но прошло так много времени с момента последнего покушения на жизнь императора, что все стали жертвами фальшивого чувства безопасности. Капитан стражи сказал себе, что непременно внесет два существенных улучшения в подготовку стражников, если сохранит свою должность после такой неудачи. Лучники выпустили стрелы. Убийца потянул за веревки змея, сложил крылья и описал крутую дугу, уходя в сторону. Стрелы начали дождем падать на землю, не причинив убийце никакого вреда, а тысячи танцоров и зрителей превратились в объятую паникой вопящую толпу. «Я же говорил тебе, что это плохая идея». Рин отчаянно озирался по сторонам, пытаясь найти хоть какое-то укрытие, а в следующее мгновение взвизгнул и отпрыгнул в сторону, спасаясь от упавшей стрелы. Рядом замертво упали два человека, из их спин торчали стрелы. «Мне не следовало лгать твоим родителям и подтверждать, что школа закрылась. Твои планы всегда приводят к тому, что я оказываюсь виноват. Нам нужно бежать. Если ты побежишь, а потом споткнешься и упадешь в такой толпе, тебя затопчут», — сказал Куни. «Кроме того, все пропустишь. А боги, мы погибнем». Еще одна стрела ударила в землю менее чем в футе от них. Вокруг падали люди, пронзенные стрелами. «Но пока мы живы». Куни, метнувшись к дороге, вернулся со щитом, который бросил один из солдат, и закричал, подняв щит над их головами и заставив Рина присесть на корточки рядом с собой: «Прячься!» Стрела со звоном ударила в щит и отлетела в сторону. «Госпожа Рапа и госпожа Кана, спасите меня!» — пробормотал Рин, крепко зажмурив глаза. «Если я уцелею сегодня, то обещаю всегда слушаться маму и никогда не прогуливать школу, буду повиноваться мудрым наставникам и постараюсь держаться как можно дальше от сладкоречивых приятелей, которые норовят увести меня». Но Куни уже выглядывал из-за края щита. Всадник воздушного змея несколько раз резко согнул ноги, заставив змея дважды взмахнуть крыльями, и тут же взмыл ввысь, быстро набирая высоту, затем натянул поводья, развернулся и снова устремился к трону пагоди. Император, оправившись от испуга, уже спускался вниз по винтовой лестнице, однако успел преодолеть лишь половину пути до основания трона и находился между мирами огня и земли. «Ринга, прошу, простите меня». Капитан стражи подхватил императора на руки и сбросил на землю. Солдаты внизу уже успели растянуть длинный кусок прочной ткани. Император упал на него, его несколько раз подбросило вверх, но он нисколько не пострадал. Куни успел увидеть императора прежде, чем над ним сомкнулась стена щитов. Годы воздействия алхимической медицины, он принимал особые лекарства в надежде продлить жизнь, разрушили тело императора, и, хотя ему было всего 55, выглядел он на 30 лет старше. Однако Куни больше всего поразили полуприкрытые глаза на морщинистом лице, глаза, в которых он прочитал удивление и страх. Звук рвущейся плотной ткани за спиной заставил Куни оторваться от созерцания императора, и он увидел, что воздушный змей снова устремился вниз. «Ложись!» Куни повалил Рина на землю, а сам улегся сверху, накрывшись щитом. «Сделай вид, что ты черепаха». Рин попытался вжаться в землю. «Жаль, что здесь нет канавы, я бы с удовольствием в нее заполз». Вокруг трона пагоды взметнулась в воздух новая порция горящей смолы, ударила в верхнюю часть сомкнутых щитов и начала просачиваться в щели между ними. Солдаты кричали от боли, но не опускали щиты. По приказу офицеров они одновременно подняли и наклонили их так, чтобы смола стекла вниз. Так встряхивается крокодил, чтобы избавиться от воды. «Думаю, теперь мы в безопасности», — сказал Куни, поднимая щит и скатываясь с Рина. Рин сел и с недоумением посмотрел на друга. Куни катался по земле, словно радовался только что выпавшему снегу. Как он может думать об играх в такой момент? Тут только Рин заметил дым, поднимавшийся над одеждой Куни, закричал и поспешил на помощь другу, чтобы потушить огонь. Хлопая по его тунике своими длинными рукавами, он быстро справился с огнем. «Спасибо, Рин». Куни сел и попытался улыбнуться, но у него получилась лишь гримаса. Ринна смотрел его повнимательнее. Несколько капель горящей смолы упало ему на спину, и сквозь дымящиеся дыры проглядывала обгоревшая кожа, а из раны сочилась кровь. «О боги, тебе больно?» «Совсем немного. Если бы ты не прикрыл меня собой», — Рин сглотнул. «Куни-гру, ты настоящий друг». «А, ерунда», — проворчал Куни. «Как сказал мудрец Конфиджи, человек должен всегда, быть готовым вонзить ближнему нож меж ребер, если это поможет другу». Он попытался говорить уверенно и самодовольно, но от боли его голос слегка дрожал. «Смотри, наставник Лэнг меня кое-чему научил. Так ты эту часть запомнил, но ты цитируешь не Конфиджи», — так говорил разбойник, который с ним спорил. «А кто сказал, что у разбойников нет достоинств?» Их разговор прервал шум хлопающих крыльев, и они посмотрели вверх. Медленно и грациозно, словно альбатрос, парящий над морем, змей махал крыльями, набирая высоту, потом сделал круг и в третий раз начал спускаться для атаки на трон пагоду. Однако наездник уже начал уставать, а потому не смог набрать достаточную высоту, и змей летел низко над землей. Нескольким лучникам удалось пробить дыры в крыльях воздушного змея, две или три стрелы даже попали в наездника, но не смогли пробить толстые кожаные доспехи, очевидно каким-то образом усиленные. Он вновь сложил крылья и, набирая скорость, словно атакующий зимородок, устремился к трону пагоди. Лучники продолжали стрелять в убийцу, но он, не обращая внимания на тучи стрел, летел прежним курсом. Пылающие шары взрывались, ударяя в стены трона, и через несколько секунд шелк и бамбук загорелись, превратившись в огненную башню, но императора уже надежно закрывали щиты стражников, а вокруг собиралось все больше лучников. Убийца видел, что император находится вне досягаемости, и больше не пытался атаковать. Развернув свой странный летательный аппарат на юг, прочь от процессии, наездник начал активно работать ногами, стараясь набрать высоту. «Он направляется в Дзуди», — заметил Рин. «Как ты думаешь, ему помогал кто-то из тех, кого мы знаем?» Куни покачал головой. Воздушный змей, когда пролетал над ними, на некоторое время закрыл солнце, и Куни успел разглядеть убийцу. Молодой, не больше 30, со смуглой кожей и длинными конечностями, как у жителей Хана, обитавших на севере. На долю секунды их взгляды встретились, и сердце юноши забилось быстрее, такая страсть горела в блестящих зеленых глазах. «Он заставил императора бояться», — проговорил Куни так, будто размышлял вслух, и на его лице расцвела широкая улыбка. «Значит, император всего лишь человек». Прежде чем Рин успел шикнуть на друга, их накрыла огромная черная тень. Юноши подняли глаза и увидели новую причину отступления наездника на воздушном змее. 6 изящных воздушных кораблей, футов 300 длиной, гордость императорского флота, величественно проплывали у них над головами. Воздушные корабли летели впереди императорской процессии, чтобы вести разведку и производить впечатление на зрителей. Прошло некоторое время, прежде чем гребцы сумели их развернуть и прийти на помощь императору. Наконец они устремились за сбежавшим убийцей в погоню, и их огромные оперенные весла рассекали воздух, точно крылья толстых гусей, пытавшихся взлететь. Однако воздушный змей находился слишком далеко, чтобы его могли достать лучники с кораблей или императорских боевых змеев. Куни понимал, что они еще не скоро доберутся до Дзуди, и ловкий убийца успеет приземлиться и исчезнуть в переулках города. Император, сгорбившись в тени стены щитов, едва не кипел от ярости, но старался сохранять внешнее спокойствие. Это было далеко не первое покушение и наверняка не последнее, однако сегодня убийца только чудом не добился успеха. Когда император отдавал приказ, его голос звучал неумолимо и холодно. «Найдите этого человека, найдите любой ценой, даже если для этого придется уничтожить все дома в Дзуди и сжечь все поместья аристократов Хана, и доставьте ко мне». Глава 2. Мата Цзинду. Фарун, острова Тунаа, 9 месяц 14 года правления Единых Сияющих Небес. Лишь немногие могли догадаться, что человек, возвышающийся над шумной толпой на краю городской площади Фаруна, всего лишь юноша 14 лет. Толкавшиеся горожане держались на почтительном расстоянии от мощной мускулистой фигуры Маты Цзинду, рост которого составлял 7,5 футов. «Они тебя боятся», — с гордостью сказал дядя юноши, Фин Цзинду, потом заглянул в лицо Маты и вздохнул. «Как жаль, что твои отец и дед не могут видеть тебя сегодня». Юноша кивнул, но ничего не ответил, возвышаясь поверх голов волнующейся толпы, точно журавль среди куликов. У большинства жителей Кокру были карие глаза, а у маты угольно-черные, с необычными двойными зрачками, которые испускали слабый свет. Это очень редкое качество многие считали волшебством. Глаза с двойными зрачками позволяли Мате видеть лучше большинства других людей, и сейчас, когда он всматривался в горизонт, его взгляд остановился на темной каменной башне на окраине города. Она стояла рядом с морем, похожая на кинжал, вонзенный в каменный берег. Мата с трудом различал большие окна в форме арок, находившиеся у вершины башни, рамы которых украшали два резных ворона, черный и белый. Их клювы встречались в высшей точке арки, поддерживавшей каменную хризантему с тысячи лепестков. Это была главная башня наследного замка клана Цзинду, но сейчас в нем жил Датун Затама, командующий гарнизоном Ксаны, охранявшим Фарун. Мате Цзинду не хотелось думать о простолюдине, который даже не был воином, обычный писарь, занявший древние залы замка, по праву принадлежавшего его семье. Мата заставил себя вернуться к настоящему, наклонился и прошептал на ухо Фину: «Я хочу подойти поближе». Императорская процессия только что прибыла в Тунаа морем из южной части Большого острова, где, по слухам, неподалеку от Бзудина императора было совершено покушение. Когда Мата и Фин начали пробираться вперед, толпа расступалась перед Матой, как вода перед носом корабля. Они остановились, немного не доходя до первого ряда, и Мата сгорбился, чтобы не выделяться и не привлекать внимание стражи. «Они здесь!» — закричали в толпе, когда воздушные корабли вынырнули из облаков и на горизонте показалась верхушка трона пагоды. Пока горожане громкими криками приветствовали красивых танцовщиц и аплодировали отважным солдатам, Мата Цзинду искал глазами императора Мапидры, повторяя себе, что наконец-то увидит своего врага. Теперь стена солдат окружала верхнюю часть пагоды со стрелами и обнаженными мечами наготове. Император сидел в плотном кольце воинов, и зрителям лишь изредка удавалось разглядеть его лицо. Мата представлял себе старика, обрюзгшего и растолстевшего от излишеств и самодовольства, но сквозь стену солдат, как сквозь вуаль, видел изможденную фигуру с жесткими, лишенными выражения глазами. Как он одинок, высоко над всеми, в своем бесподобном великолепии, и как ему страшно. Фин и Мата переглянулись, и каждый увидел в глазах другого смесь скорби и тлеющей ненависти. Фину не требовалось ничего говорить. Дядины слова, не забывай, навечно врезались в память. В прежние времена, когда император Мапидры был еще юным правителем Ксаны и его армия разбила на голову слабеющие силы шести королевств на земле, море и в воздухе, на его пути остался всего один человек, Дадзу Цзинду, герцог Тунаа и маршал Кокру. Из поколения в поколение клан Цзинду обеспечивал Кокру талантливыми военачальниками. В молодости, в отличие от других, Дадзу был тощим и болезненным, поэтому отец с дедом решили отправить его на север, подальше от семейных владений на островах Тунаа, чтобы прошел обучение у легендарного фехтовальщика Мида на островах Яйца Шелкопряда, в другом конце дара. Увидев Дадзу, мастер покачал головой и сказал: «Я слишком стар, а ты, чересчур мал. Многие годы я не брал учеников, не возьму и сейчас. Уходи, дай дожить последние годы в мире и покое». Но Дадзу не ушел. 10 дней и 10 ночей, отказываясь от воды и пищи, утоляя жажду дождевой водой, простоял он на коленях возле дома Мида. На 11-й день, когда юноша упал на землю, его настойчивость тронула сердце Мида, и он сдался. Обучение началось с того, что Дадзу был отправлен на ферму ухаживать за животными. Юноша не жаловался, не пугал его ни холод, ни голод, когда пас стадо в горах, оберегая от волков, а по ночам спал вместе с коровами. Когда весной родился первый теленок, Мида приказал Дадзу каждый день приносить его в дом для взвешивания, чтобы ноги теленка не пострадали от острых камней, и для этого юноше приходилось проходить не одну милю. Если поначалу такие путешествия доставляли одно удовольствие, то со временем, по мере того как теленок набирал вес, носить его становилось все труднее. «Теленок уже подрос и может ходить сам», — сказал как-то мастеру Дадзу. «Но я велел тебе приносить его сюда», — возразил наставник. «Солдат прежде всего должен научиться исполнять приказы». С каждым днем теленок становился все тяжелее, и Дадзу приходилось напрягаться больше. Когда юноша наконец добирался до фермы, теленок радостно соскакивал с его рук, чтобы побегать на свободе и размяться. Лишь к зиме Мида вручил юноше деревянный меч и попросил изо всех сил ударить деревянную куклу, которую использовал для тренировок. Дадзу с отвращением посмотрел на тупое оружие, но послушно выполнил приказ. Деревянная кукла упала на пол, рассеченная надвое, и Дадзу с удивлением уставился на зажатый в руке меч. «Меч ни при чем», — усмехнулся наставник. «Ты когда последний раз смотрел на себя в зеркало?» Он подвел Дадзу к идеально отполированному щиту, и юноша узнал в нем себя с трудом. Плечи едва помещались на поверхности большого щита, руки и ноги стали почти вдвое толще, мощная грудь возвышалась над узкой талией. Великий воин верит не в свое оружие, а в себя. Когда ты обладаешь истинной силой, то способен нанести смертельный удар, даже если вооружен всего лишь тростинкой. Теперь можешь начинать учиться, но сначала поблагодари теленка, который сделал тебя сильным. Дадзу Цзинду оставался непревзойденным на полях сражений. В то время как армии других государств Ти разгорали, точно лучина в ярком пламени, в схватках с яростными ордами Ксаны, воины как ру под командованием герцога Цзинду отражали их атаки, словно мощная дамба на пути горной бурной реки. Из-за малочисленности войска герцог Цзинду располагал солдат в стратегически важных крепостях и городах по всему Кокру, и всякий раз, когда Ксана вторгалась в его страну, приказывал своим людям не реагировать на издевки вражеских полководцев и оставаться за стенами, точно черепаха в своем панцире. Как только армии Ксаны оказывались на расстоянии от прекрасно защищенных крепостей и городов, войска Цзинду, подобно муренам, выскакивали из тайных убежищ и наносили яростные удары в тыл, перерезая линии снабжения врага. И хотя Год Таньети, великий полководец Ксаны, имел в своем распоряжении больше воинов и лучшее оружие, тактика Цзинду делала невозможным его дальнейшее продвижение вперед. Таньети называл Цзинду бородатой черепахой, рассчитывая таким образом оскорбить, но герцог только смеялся и относился к этому прозвищу как к признанию отваги. Не в силах одержать победу в сражении, Таньети начал устраивать заговоры. Так, в Сарузе, столице Кокру, он принялся распространять слухи об амбициях герцога Цзинду. Почему Цзинду не атакует Ксану, а прячется за каменными стенами? Шепотом спрашивали его воины друг у друга. Очевидно, что армия Ксаны слабее войска Кокру, однако герцог колеблется и позволяет врагу захватывать наши поля. Возможно, у него тайное соглашение с Гото Таньети, и Таньети только делает вид, что атакует. А вдруг они устроили заговор с целью свержения короля, чтобы посадить герцога Цзинду на престол? Короля Кокру охватили подозрения, и он приказал герцогу Цзинду оставить оборонительные позиции и сразиться с Таньети в открытом поле. Дадзу Цзинду объяснил, что это будет ошибкой, но его доводы лишь усилили подозрения короля. Понимая, что ему не оставили выбора, герцог надел доспехи и повел свою армию в сражение. Солдаты Таньети не выдержали напора грозных воинов Кокру, войско Ксаны отступало все дальше и дальше, пока не обратилось в паническое бегство. Герцог продолжал преследовать разбитого Таньети до долины, пока генерал не скрылся в густом лесу, но внезапно армия Ксаны, в пять раз превосходившая численностью отряд Цзинду, атаковала воинов Кокру, отрезав им путь к отступлению. Герцог понял, что его обманули и ему ничего не остается, кроме как сдаться. Дадзу Цзинду провел переговоры, в результате которых его солдатам была сохранена жизнь, а потом покончил с собой, не в силах пережить позора капитуляции. Гото Таньети нарушил данное им слово и живьем похоронил всех воинов Кокру. Саруза пала три дня спустя. Мапидра решил примерно наказать клан Цзинду, который слишком долго ему сопротивлялся. Все мужчины клана и даже их дальние родственники были убиты, а женщины проданы в дома Индиго. Со старшего сына Дадзу Цзинду, Ширу, живьем содрали кожу в Сарузе. Солдаты Таньети заставили граждан столицы наблюдать за казнью, а потом съесть куски его плоти, чтобы показать свою преданность Ксане. Дочь Дадзу, Сота, забаррикадировалась в загородном поместье вместе со своими слугами и устроила пожар, чтобы избежать еще более страшной судьбы. Пламя бушевало целый день и целую ночь, словно богиня Кана выражала свою скорбь, а жар был так силен, что на пожарище не удалось найти даже костей Сота. Младший сын Дадзу, 13-летний Фин, много дней прятался в лабиринте комнаты туннелей в подвале семейного замка Цзинду. Однако солдатам Таньети удалось его схватить, когда он попытался проникнуть в кухню, чтобы напиться воды. Подростка притащили к великому генералу и поставили на колени. Таньети посмотрел на дрожавшего от страха мальчишку, рассмеялся и проговорил своим ракочущим голосом: «Будет настоящим позором убить тебя. Ты прятался, точно кролик, вместо того, чтобы сражаться, словно волк, и как после этого ты будешь в загробной жизни смотреть в глаза своему отцу и брату. В тебе нет и десятой доли мужества твоей сестры. Я поступлю с тобой так же, как с твоим племянником, потому что ты ничем от него не отличаешься. Вопреки приказу Мапидры, Таньети сохранил новорожденному сыну Ширу жизнь. Аристократы не должны вести себя так, как крестьяне, добавил генерал, даже когда идет война. Солдаты Таньети отпустили Фина, и посрамленный подросток покинул замок вместе с новорожденным племянником. Он был лишен титула, дома и клана, его легкая и сытая жизнь растаяла как дым, и что оставалось делать? У внешних ворот замка Фин подобрал валявшийся в пыли красный флаг, обожженный и грязный, на котором сохранилась вышитая золотая хризантема, символ клана Цзинду, завернул в него мату, чтобы хоть как-то защитить от холода, и загнул уголок ткани, скрыв таким образом его лицо. Младенец мата заморгал и посмотрел на дядю своими черными глазами, от которых исходил слабый свет. Фин затаил дыхание, увидев по два зрачка в каждом его глазу. Среди древних она считалось, что люди с двумя зрачками удостаиваются особого внимания богов. Большинство таких детей были слепыми от рождения. Фин, и сам еще ребенок, раньше не обращал особого внимания на плачущий сверток своего маленького племянника, и только сейчас понял, что таилось в его глазах. Фин провел рукой перед глазами ребенка, чтобы проверить, может ли он видеть. Глаза маты не двигались, но потом он повернул голову и посмотрел на Фина. Среди людей с двойными зрачками лишь очень немногие обладали зрением орла, и считалось, что им предначертано стать великими. Фин облегченно вздохнул, прижал ребенка к груди, к своему отчаянно бьющемуся сердцу, и через мгновение слеза, горячая, как кровь, упала на лицо маты. Ребенок заплакал, и Фин, наклонившись, прикоснулся лбом ко лбу малыша и прошептал: «Мы с тобой остались вдвоем, но не должны допустить, чтобы случившееся с нашей семьей кануло в вечность. Не забывай». Казалось, ребенок понял. Успокоившись, он высвободил свои крошечные ручки и протянул к Фину, и тот, не обращая внимания на падающий снег, поднял лицо к небу и рассмеялся. Потом он прикрыл лицо ребенка уголком флага и зашагал прочь от замка. Нахмуренные брови маты напомнили Фину Дадзу Цзинду, погруженного в глубокие размышления, а улыбался малыш совсем как Сота, их погибшая сестра, когда еще была совсем маленькая и бегала по саду. Лицо спящего маты обладало безмятежностью Ширу, который всегда говорил своему младшему брату, что ему не хватает терпения. Глядя на племянника, Фин понимал, почему ему сохранили жизнь. Крошечный мальчик был последним и самым ярким цветком хризантемы на вершине благородного древа, выращенного поколениями клана Цзинду. Фин дал клятву Кане и Рапе, богиням-близнецам Кокру, сделать все, что в его силах, чтобы вырастить и защитить мату. Его сердце будет холодным, а кровь обжигающе горячей, ледяная Рапа и огненная Кана. Ради маты он станет сильным и смелым, забудет о слабости и изнеженности, а вместе даже кролик способен быть волком. Долгое время Фину приходилось рассчитывать только на милостыню семей, которые сочувствовали клану Цзинду, но все изменилось, когда он убил двух воров, спавших в поле, и забрал их добычу. Купив маленькую ферму в окрестностях Фаруна, он научил подросшего мату ловить рыбу, охотиться и обращаться с мечом. Но это было потом, а прежде Фину самому методом проб и ошибок пришлось овладеть новыми для него навыками. Когда он поразил стрелой своего первого оленя, его вырвало от вида крови. Когда в первый раз взмахнул мечом, едва не отрубил себе ногу. Он множество раз проклинал себя за праздную жизнь в прошлом, когда не сумел научиться ничему полезному. Бремя ответственности, которое он возложил на свои плечи, привело к тому, что к 25 годам у него поседели волосы. По ночам, после того как племянник засыпал, Фин часто сидел перед хижиной, и его преследовали воспоминания о проявленной годы назад слабости. Тогда он спрашивал себя, достаточно ли делает, чтобы направить мату на нужную дорогу, воспитать в нем мужество и силу, а главное, жажду славы, которая принадлежала мальчику по праву рождения. Дадзу и Ширу не хотели, чтобы утонченный Фин стал воином, потворствовали его любви к литературе и искусству, и к чему это привело. В тот момент, когда семья нуждалась в нем больше всего, он проявил бессилие, повел себя как трус и навлек позор на весь клан. Это и стало причиной, по которой он запер в самом дальнем уголке своей памяти ласковые слова Ширу и доброту Дадзу и вместо этого дал Мате такое детство, какого не дали ему самому. Когда племянник набивал шишки, Как бывает со всеми детьми, Финн не позволял себе его утешать, пока тот не понимал, что плакать бесполезно. Если Мата дрался с кем-то из соседских мальчишек, дядя твердил, что он обязательно должен выйти из схватки победителем. Финн не терпел проявлений слабости и научил ребенка с радостью вступать в любой конфликт, воспринимая его как новый шанс себя проявить. За долгие годы доброе сердце Финна ожесточилось из-за роли, которую он сам себе навязал, и теперь он уже не знал, где кончаются семейные легенды, а где начинается его собственная жизнь. И все-таки трещина в жестком панцире дяди обнаружилась. Это случилось, когда пятилетний Мата серьезно заболел и его жизни угрожала настоящая опасность. Мальчик пришел в себя после долгого лихорадочного сна и обнаружил, что дядя плачет. Никогда прежде ребенок не видел ничего подобного, и ему показалось, что это все во сне, а уж когда случилось совсем неожиданное. Дядя крепко обнял племянника и пробормотал слова благодарности Кане и Рапе, и вовсе растерялся. «Ты Цзинду», — повторил Финн, как делал множество раз, — «ты сильнее всех», и потом добавил совершенно невозможное и каким-то странным голосом, — «ты все, что у меня есть». Мата не помнил своего отца, поэтому его отцом, его героем стал Финн. От него мальчик узнал, что имя Цзинду священно. В жилах их семьи текла благородная кровь, напоенная славой, благословленная богами. Эту кровь пролил император, и за нее следовало отомстить. Финн и Мата продавали в городе то, что им удавалось вырастить на своем поле, а также шкуры убитых в лесу животных. Финн не оставлял своих попыток разыскать уцелевших ученых, друзей, семьи и знакомых. Некоторые из них тайно хранили древние книги, написанные при помощи старых логограмм, известных только в Кокру и запрещенных императором. Финн брал их на время или обменивал, чтобы учить Мату читать и писать. Из этих книг Финн брал легенды о военной славе Кокру и великой истории клана Цзинду и по памяти пересказывал племяннику. Мата мечтал превзойти деда, мечтал обладать его отвагой. Мальчик ел только мясо и мылся в холодной воде. У него не было теленка, чтобы носить на руках, поэтому Мата вызвался помогать рыбакам разгружать улов, что позволяло еще и заработать несколько медиков, а еще привязывал к кистям и лодыжкам небольшие мешки с камнями, чтобы каждый шаг и каждое движение требовали больше усилий. Если куда-то можно было добраться разными путями, он всегда выбирал более длинный и трудный. Если существовало два способа что-то сделать, он неизменно выбирал тот, что требовал напряжения всех сил. К тому времени, когда Мате исполнилось 12, он уже мог поднять над головой огромный котел перед храмом в Фаруне. У Маты почти не оставалось времени для игр, поэтому и друзей у него не было. Он охотно приобщался к благородному древнему знанию, которое с таким огромным трудом добывал его дядя, но не понимал, зачем нужна поэзия. Он гораздо больше любил книги по истории и военной стратегии, из которых узнавал о золотом прошлом, которое ушло. Из них же узнал, что грехи Ксаны не ограничиваются уничтожением его семьи. Покорение других королевств императором Мапидеры привело к деградации нашего мира, постоянно повторял Финн. Происхождение древней системы Тира терялось в тумане времен. Легенда утверждала, что острова Дара были заселены много лет назад народом Ана, беженцами с погрузившегося в море континента, находившегося где-то далеко на западе. Тогда они победили варваров, обитавших на островах, часть которых ассимилировалась благодаря смешанным бракам и превратилась в Ана, после чего они начали сражаться друг с другом. Сменились многие поколения, и их потомки после множества войн создали разные королевства. Некоторые ученые утверждали, что великий древний законодатель Руана создал систему Тира в ответ на бесконечные войны между островными государствами. Классическое слово языка Анатира в буквальном смысле означало «человек», и один из главных принципов состоял в том, что каждое королевство Тира обладало равными правами с остальными. Ни одно не могло иметь власти над другим, и только если какое-то из них совершало преступление, оскорблявшее богов, остальные объединялись против него, и глава такого временного союза получал титул принципса, первого тира среди равных. Семь королевств сосуществовали более тысячи лет, и, если бы не тиран из Ксаны, так продолжалось бы еще столько же. Правители королевств Тира обладали неограниченной властью, точно звенья великой цепи бытия. Они жаловали поместья аристократам, и те поддерживали мир в своих владениях, которыми управляли как миниатюрными королевствами. Каждый крестьянин платил налоги и работал на своего господина, а тот в свою очередь платил налоги своему, и так далее, по цепочке. Мудрость системы Тира была очевидна, В ее основе лежали законы природы. В древних лесах Дара каждое огромное дерево, как государство Тира, не зависело от остальных. Ни одно дерево не склонялось перед другим, однако у каждого было множество ветвей, а на ветвях имелись листья. Так король получал могущество от своей аристократии, а аристократы черпали силы в крестьянстве. Так повелось на всех островах Дара, состоявших из маленьких островков и лагун, пляжей и бухт. И такие же независимые королевства, включавшие в себя равные части, можно было найти в коралловых рифах, косяках рыбы, дрейфующих лесах водорослей, в минеральных кристаллах и анатомии животных. Таков порядок, лежащий в основе мира. Решетка – основа ткани у ремесленников Кокру, где горизонтальные линии обозначают взаимное уважение равных, а вертикальные – обязательства между аристократией и крестьянством, когда каждый знает свое место. Император Мапидра уничтожил все основы, смел, как и армии шести королевств, точно палую листву осенью. Несколько представителей старой аристократии, которые сдались почти сразу, сохранили свои пустые титулы, а в некоторых случаях даже замки и состояния, но не более того. Их земли больше им не принадлежали, потому что теперь всем владела империя Ксана или сам император. И если прежде за исполнение законов в каждой провинции отвечал правитель, то теперь остался лишь один закон – закон империи. Если раньше ученые каждого государства Тира писали собственные логограммы и по-своему использовали буквы Зендари в соответствии с местными традициями и историей, то теперь законом для всех стала письменность Ксаны. Если прежде каждое государство Тира пользовалось собственной системой мер и весов, по-своему воспринимало мир, то теперь все прокладывали дороги так, чтобы они соответствовали расстоянию между колесами повозок в безупречном городе, а ящики имели такие размеры, чтобы их было удобно грузить на корабли, выходящие из порта Крифи, бывшей столицы Ксаны. С этих пор следовало забыть о верности местным правителям, оставалась лишь верность императору. На смену уважаемой аристократии пришла череда мелких чиновников, простолюдинов, едва ли способных вывести какую-то логограмму, кроме своего имени, которое следовало записывать при помощи алфавита Зендари. Вместо того, чтобы править, опираясь на лучших, император предпочел трусливых, жадных, глупых и недостойных. В новом мире прежний образ жизни был уничтожен. Никто не знал своего места. Простолюдины жили в замках, аристократы ютились в жалких лачугах. Действия императора Мапидры были направлены против самой природы вещей, против внутреннего порядка Вселенной. Когда процессия скрылась за горизонтом, толпа зевак начала расходиться, чтобы вернуться к своей обычной тяжелой жизни. Сбору урожая, заботе о домашнем скоте и ловле рыбы, но Мата и Фин задержались. «Они приветствуют человека, убивавшего их отцов и дедов», – тихо сказал Финн и сплюнул. Мата посмотрел вслед расходившимся мужчинам и женщинам. Они были подобны песку, который всколыхнул океан. Если встряхнуть стакан с морской водой, она превратится в хаос, затмевающий солнечный свет, но если проявить терпение, песок и ила сядут на дно, как и положено, и вода начнет пропускать свет, благородный и чистый. Мата Цзинду верил, что вернуть миру чистоту и порядок – его предназначение. И это столь же неизбежно, как постепенное оседание песка в стакане с морской водой. Пророчество рыбы. Глава 3. Куни-гору. 7 лет спустя. Дзуди, 5-й месяц 21-го года правления единых сияющих небес. В Дзуди рассказывали множество историй о Куни-гору. Юноша был сыном простого фермера, мечтавшего, чтобы его дети стали успешными в этом мире, но Куни каким-то образом умудрялся раз за разом его разочаровывать. В детстве Куни отличался поразительными способностями, еще до того, как ему исполнилось 5, умел читать и писать 300 логограмм. Мать Куни, Нары, каждый день возносила благодарность Кане и Рапе и без конца хвалила друзьям своего маленького мальчика, думая, что Куни станет образованным человеком и прославит семью. Отец Куни, Фыса, за большие деньги отправил сына в частную академию Тумалинга, знаменитого ученого, который до унификации служил при короле Кокру министром зерна. Однако Гару и его друг Ринкода при каждом удобном случае прогуливали занятия и отправлялись на рыбалку. Когда Гару ловили, он красноречиво приносил извинения, всякий раз убеждая наставника Лаинга в том, что искренне раскаивается и усвоил урок, но проходило немного времени, и он снова вместе с Рином пускался в самые разные проделки, спорил с наставниками, ставил под сомнение трактовки классических произведений и указывал на их ошибки в рассуждениях, пока Лаинг не потерял терпение и не исключил его из академии, вместе с бедным Рином Кодой, который всегда следовал за Куни. Это вполне устраивало Куни. Он любил выпить, поспорить и подраться и очень скоро стал водить компанию с весьма сомнительными типами дзуди, ворами, разбойниками, сборщиками налогов, солдатами Ксана из гарнизона, девушками из домов Индиго, богатыми молодыми людьми, которые целыми днями стояли на перекрестках и искали неприятности на свою голову. До тех пор, пока ты дышал и у тебя водились деньги, чтобы купить ему выпить, а также смеялся над его грязными шутками и выходками, Куни Гару был твоим лучшим другом. Семья Гару пыталась пристроить юношу на какую-нибудь выгодную работу, и Када, старший брат Куни, который рано показал деловую хватку и стал торговать женскими платьями, взял его к себе продавцом. Только Куни не оправдал ожиданий семьи, не желал выказывать уважение покупателям и не смеялся над их глупыми шутками. А когда попытался нанять девушек из домов Индиго в качестве моделей для лавки, Када ничего не оставалось, кроме как выгнать младшего брата вон. «Это бы сразу увеличило продажи», — заявил Куни. «Ведь если мужчины увидят платья на своих любовницах, то обязательно захотят купить их для жен. Неужели тебе наплевать на репутацию своей семьи?» — кричал Када, гоняясь за братом и размахивая мерной линейкой. К тому времени, когда Куни исполнилось 17, терпение отца лопнуло. Ленивый юноша каждый день возвращался пьяный и требовал, чтобы его накормили. Отец выгнал его из дому, предложив поискать место для ночлега, где он мог бы подумать, на что тратит свою жизнь, разбивая материнское сердце. Нары плакала и каждый день ходила в храм Каны и Рапы молиться, чтобы богини наставили сына на правильный путь. Кадагару пожалел младшего брата и пустил в свой дом, однако его жена, тетя, не была столь же щедрой и старалась подать обед пораньше, задолго до того, как Куни возвращался домой, а заслышав его шаги у порога, гремела пустыми кастрюлями, давая понять, что ничего не осталось. Куни быстро понял намек, и, хотя не был обидчивым, да и как иначе с такими друзьями, его оскорбило, что жена брата считала его единственным человеком в семье, которого не следует кормить, и он ушел от Када. Ему приходилось часто менять пристанище. Он переходил от одного друга к другому, ночевал даже на полу. Запах готовящихся пельменей и имбирного уксуса. Плеск наливаемого в стаканы теплого или холодного пива. И тогда я сказал: «Но вашего мужа нет дома». А она рассмеялась и ответила: «Вот почему тебе нужно зайти именно сейчас, Куни Гару». Попыталась привлечь внимание юноши, который рассказывал истории, окруженной толпой слушателей, вдова Васу, хозяйка великолепной вазы. «Да, моя госпожа», — Куни протянул длинную руку и, обняв женщину за плечи, запечатлел на ее щеке смачный поцелуй. Вдове было за 40, но старела она с достоинством. В отличие от многих других хозяек таверн, вдова Васу не пользовалась румянами и пудрой и в результате сохранила свежую кожу, так что выглядела моложе своих лет. Васу ловко выскользнула из объятий юноши и отвела его в сторону, подмигнув смеющимся и улюлюкающим посетителям, которым понравилось представление, устроенное Куни, затем увлекла в свой кабинет за стойкой, где посадила на подушку с одной стороны письменного стола, а сама устроилась напротив, опустившись на колени и выпрямив спину в строгой позе мипарри, придала лицу суровое, как ей казалось, выражение. Она собиралась поговорить о делах, а Куни Гару имел обыкновение менять тему всякий раз, когда кто-то что-то от него хотел. «За последний месяц ты устроил 3 вечеринки в моей таверне», — сказала Васу. «А это много иля, пива, пельмени и жареных кальмаров. Все расходы записаны на твое имя. Твой долг стал больше, чем налог на мое заведение, и я считаю, что пришла пора хотя бы частично расплатиться». Куни оперся спиной на подушку и вытянул ноги, закинув одну на другую в видоизмененной позиции такрида. Такую позу мужчина принимает, когда разговаривает со своей возлюбленной, прищурился, ухмыльнулся и запел песенку, слова которой заставили Васу покраснеть. «Прекрати, Куни, я не шучу. Сборщики налогов преследуют меня уже несколько недель. Ты не можешь без конца пользоваться моей щедростью». Куни Гару подобрал под себя ноги и, поменяв позу на мипарри, прищурился, но ухмылка с его лица исчезла. Вдова Васу вздрогнула, но твердо решила оставаться непреклонной, хотя и знала, что этот человек настоящий разбойник. «Госпожа Васу», — заговорил Куни негромким и ровным голосом, — «как часто я захожу выпить в ваше заведение? Практически каждый день. А вы заметили, сколько к вам приходит посетителей в те дни, когда я здесь бываю, и сколько в те, когда меня нет?» Васу вздохнула. Это была козырная карта Куни, и она знала, что он ею воспользуется, поэтому пришлось признать, в те дни, когда ты здесь, дела идут получше. Получше, он выдохнул через нос и взглянул на Васу глазами, ставшими как блюдца, словно она нанесла ему ужасающую обиду. Вдова Васу никак не могла решить, чего хочет больше, рассмеяться или швырнуть в безалаберного парня чем-нибудь тяжелым, но в результате лишь покачала головой и, скрестив на груди руки, стала его слушать. «Посмотри, сколько народу, сейчас только середина дня, а у тебя уже полно клиентов, причем все платят деньги. Когда я прихожу, дела в твоем заведении идут не получше, как ты выразилась, а лучше не менее чем на 50%. Это он, конечно, преувеличил, но Васу не могла не признать, что посетители сидели в таверне дольше и заказывали больше, когда был Куни, весельчак и балагур. Он рассказывал скабрёзные анекдоты, делал вид, что знает все и обо всем, у него не было ни капли совести, однако создать настроение он умел, и люди, находившиеся рядом, расслаблялись и получали удовольствие. Это был непристойный трубадур, рассказчик небылиц и превосходный организатор азартных игр в одном лице. Возможно, ее дела и не шли лучше на 50%, но на 20-30 наверняка. К тому же небольшая банда Куни заставляла наиболее опасных типов, таких, что способны устраивать драки и ломать мебель, держаться подальше от ее таверны. Сестра, между тем продолжал хитрец, включив все свое обаяние, мы должны помогать друг другу. Мне нравится приходить в таверну со своими друзьями. Мы прекрасно проводим здесь время и привлекаем новых клиентов, но, если ты не видишь этих преимуществ, я могу найти другое место. Вдова Васу бросила на него испепеляющий взгляд, хотя уже поняла, что не в силах одержать победу в этом споре. Тогда тебе лучше рассказывать такие замечательные истории, чтобы императорские солдаты напивались у меня в стельку и полностью опустошали карманы. Со вздохом она добавила, и скажи что-нибудь хорошее о пельменях со свининой. Мне нужно продать их сегодня. Но ты права, я слишком много тебе должен, согласился Куни. Когда я приду сюда в следующий раз, мой долг должен сократиться вдвое. Как думаешь, ты справишься? Вдова неохотно кивнула, махнула рукой, отпуская Куни, вздохнула и начала списывать выпивку, которую его приятели продолжали поглощать у стойки. Куни-гору вышел из великолепной вазы, слегка пошатываясь, хотя не был по-настоящему пьян. Его друзья еще работали, и он решил, что может убить время, прогуливаясь по главной рыночной улице Бзуди. Город хоть и оставался по-прежнему маленьким, унификация его существенно изменила. Наставник Лэнг с презрением рассказывал о переменах, жалея, что его ученики не могут оценить простые достоинства Дзуди времен его молодости. Однако Куни было ни с чем сравнивать, и он сделал свои собственные выводы. Император Мапидры, стремясь заставить прежнюю аристократию Тира отказаться от заговоров в своих владениях, лишил их реальной власти, оставив лишь пустые титулы, но ему и этого показалось мало. Император разделил семьи аристократов, вынудив их частично перебраться в отдаленные районы империи. К примеру, старшему сыну какого-нибудь графа из Кокру мог поступить приказ уехать на север и забрать с собой слуг, любовниц, жен, поваров и стражу на остров Волчья Лапа, который находился на отдаленных территориях Гана, а некоторые ветви герцогского клана Гана переселялись в город Наруи. Таким образом, даже если бы горячие молодые аристократы что-то и замыслили, им пришлось бы иметь дело с местной элитой и едва ли население чужих земель поддержало бы их. Император проделал нечто подобное со многими сдавшимися солдатами и их семьями из 6 покоренных королевств Тира. Политика переселения вызывала неудовольствие аристократии, но в то же время улучшала жизнь обычных людей на островах Дара. Перебравшиеся на новые места аристократы не желали есть местные продукты и носить непривычную одежду, так что купцы путешествовали по всему Дару и привозили экзотические для местного населения товары, которые охотно покупали отправленные в ссылку аристократы, мечтавшие иметь хоть какое-то напоминание о прежней жизни. В результате они стали прививать местным жителям новый вкус. Люди начинали узнавать больше об остальных королевствах, и теперь их интересовали другие миры. Так Дзуди стал новой родиной для аристократов, выселенных со всего Дара. Здесь появились новые обычаи, новые блюда, новые диалекты и слова, которые раньше никто не видел и не слышал на сонных рынках и в спокойных чайных домах. Если оценивать деятельность императора Мапидры как администратора, подумал Куни, то за улучшение рынка в Бзуди он заслужил самых высоких оценок. На улицах было полно торговцев, предлагавших самые разные товары со всего Дара. Бамбуковые летательные аппараты Изаму, воздушные игрушки с вращающимися лопастями на конце шеста, которые можно было разогнать так сильно, что они взлетают в воздух, точно стрекозы. Бумажных человечков из Фасы, которые могли танцевать и подпрыгивать в воздух, как танцовщицы в вуалях на крошечной сцене, стоило потереть стеклянную палочку в потолке шелковой тканью. Магические вычислители из Хана, деревянные лабиринты с крошечными дверцами в каждой ветви, которые открывались и закрывались, когда по ним перекатывались шарики, и опытный счетовод мог их использовать, чтобы произвести сложение чисел. Железные куклы из Римы, сложные механические люди и животные, способные самостоятельно ходить по наклонной плоскости, и еще многое, многое другое. Но больше всего Куни интересовала еда. Он любил жареные кусочки баранины с островов Ксаны, в особенности с острыми приправами с досу. Находил превосходно изысканную сырую рыбу, которую привозили купцы с Волчьей Лапы. Особенно хорошо она сочеталась с манговым ликером и острой горчицей из небольших поместий Фасы, находившихся в тени гор Шинаны. Его рот так обильно наполнился слюной, когда он проходил мимо прилавков, что несколько раз пришлось сглотнуть. В кармане имелись ровным счетом два медика, а этого не хватило бы даже на снизку засахаренных райских яблочек. «Ну и ладно, мне давно пора начать следить за весом», сказал он и печально похлопал себя по пивному животику. В последнее время он слишком мало двигался и слишком много пил. Куни вздохнул и уже хотел было покинуть рынок, чтобы отыскать тихое место, где можно было бы немного подремать, когда его внимание привлек громкий спор. «Господин, пожалуйста, не забирайте его», умоляла императорского солдата пожилая женщина, одетая как простая крестьянка Ксаны. Множество кисточек с узелками и разноцветными геометрическими узорами, которые считались символами удачи и процветания, вот только те, кто их обычно носил, не могли похвастаться особым везением в жизни. Ему всего 15, он мой младший сын, а старший уже работает в мавзолее. По закону последний ребенок должен остаться со мной. Кожа пожилой женщины и ее сына была бледнее, чем у большинства обитателей Кокру, но это еще ничего не значило. Хоть жители разных районов Дары отличались друг от друга внешне, существовала постоянная миграция, заключались смешанные браки, а после унификации процесс стал набирать силу. К тому же людей из разных королевств Тира гораздо больше волновали культурные и языковые различия, чем внешние. Тем не менее одежда Ксаны и акцент показывали, что женщина родилась не в Кокру.